Но Лизель знала другое. Она дала клятву. Никогда в жизни она не станет целовать этого жалкого грязного свинуха. И уж точно не станет сегодня. Сейчас надо заняться делами поважнее. Она оглядела свои доспехи из грязи и огласила очевидное. «Она меня убьет». «Она?» Это, конечно, была Роза Хуберман, известная также как «Мама». И она впрямь едва не убила. Слово «свинюха» по ходу совершения наказания звучало без продыху. Роза измесила ее в фарш. Происшествие с Джесси Оуэнзом. Как знаем мы оба, Лизель на Химмельштрассе еще не было, когда Руди совершил свой детский позорный подвиг. Но стоило оглянуться в прошлое, и ей казалось, будто она все видела своими глазами. Ей почти удавалось узнать себя в толпе воображаемых зрителей. О подвиге ей не рассказывал никто, но Руди компенсировал с лихвой, поэтому, когда Лизель наконец решила вспомнить свою историю, происшествие с Джесси Оуэнзом стало такой же ее главой, как и все, что девочка наблюдала сама. То был 1936 год. Олимпийские игры. Олимпиада Гитлера. Джесси Оуэнс только что выиграл четвертую золотую медаль, завершив эстафету 4 на 100 метров. По миру пошли толки о том, что он недочеловек, потому что чернокожий, и Гитлер отказался пожать ему руку. В Германии даже самые отъявленные расисты дивились успехам Оуэнза, и слава о его рекорде просочилась сквозь щели. Никто не впечатлился сильнее Руди Штайнера. Пока вся семья оттолклась в гостиной, Руди выскользнул за дверь и двинулся на кухню. Нагребший из печи угля наполнил им всю невеликость своих горстей. «Вот!» — Руди улыбнулся. «Приступим!» Он мазал уголь ровно и толсто, пока не выкрасился в черное весь. Даже волосам досталось. Руди полубезумно улыбнулся своему отражению в окне, а потом в одних трусах и майке тихонько умыкнул Братнин велик и покатил к овалу Губерта. В кармане он спрятал пару кусков угля про запас, на тот случай, если краска с него где-нибудь облезет. В мыслях Лизель луна в тот вечер была пришита к небу, а вокруг пристрочены тучи. Ржавый велик врезался в ограду овала Губерта, и Руди перелез на стадион. На другой стороне он хило затрусил к началу стометровки. Приободрившись, неуклюже выполнил несколько разминочных упражнений. Выковырил в шлаке стартовую колодку. Дожидаясь своего мига, топтался рядом, собирался с духом под небом тьмы, а луна и тучи наблюдали за ним пристально. «Оуэнс в хорошей форме», — повел комментарий Руди. «Возможно, это его величайшая победа за все...» Он пожал воображаемые руки остальным спортсменам и пожелал соперникам удачи. Пусть даже и знал наперед. Им ничего не светит. Стартер дал сигнал на старт. На каждом квадратном сантиметре вокруг дорожки овала Губерта материализовывалась толпа. Все выкрикивали одно. Толпа скандировала имя Руди Штайнера, а звали его Джесси Оуэнс. Все замерло. Босые ноги Руди сцепились с землей. Он осязал ее, стиснутую между пальцами. По сигналу внимания Руди принял низкий старт, и вот выстрел пробил в ночи дырку. Первую треть дистанции все шли примерно вровень. Но это было недолго, пока угольный Оуэнс не выдвинулся вперед и не пошел в отрыв. «Оуэнс, впереди!» — звучал пронзительный крик Руди, мчавшегося по пустынной прямой прямо в бурные овации олимпийской славы. Он даже почувствовал, как ленточка рванулась пополам на его груди.